Глава 15. Этого действительно достаточно? Наглая морда! В грубой манере выкрикнул парень с прыщавым лицом. Терпи, Ходжун, среди новичков всегда было много невежд. Ха, и правда, не сведущий сопляк! Повторил Джон Ходжун с девушкой по имени Сойри и сделал глубокий вдох. После того, как Ходжун, несколько раз чуть было не умерев, наконец-то добрался до третьего ранга, он понял, что не является одаренным игроком. Особая сила третьего ранга у него относилась к классу С, а две предыдущие к классам Е и Д. Так как уровень его особой силы не был высок, он не смог найти пати более высокого уровня и просто обосновался во вратах уровня Д. Он уже было отказался от мысли перейти выше, но ситуация обернулась так, что он перестал получать опыт за убийство монстров уровня Д. Сейчас ребята, находящиеся с ним в пати, либо имели особые возможности низких классов, либо, как и сам Ходжун, не могли войти во врата более высокого уровня. Как же далеко он продвинулся! Ходжун прикусил губу и сжал кулаки. Есть всего одна причина для появления настолько бестактных игроков начального уровня, да еще и без какого-либо оружия или обмундирования. Это их удача. Удача – получить особую способность высокого уровня. «Нужно преподать тебе урок!» Завистливо произнес он, глядя на врата. «Класс особой силы важен, но нельзя игнорировать человека старше тебя по уровню. Считается, что для второго ранга особая способность уровня Б является высокой. Ери, мы впервые его видим?» «Да, мы же постоянно тут находимся, впервые его вижу». «Тогда это точно парень со вторым рангом». Высококлассным игрокам нет смысла спускаться до врат низкого уровня. Из-за разницы в уровнях им сложнее получить очки опыта, да и разница в цене масок велика. Иногда новые участники гильдии спускаются до врат более низкого уровня, чтобы повыситься. Но он один, так что это не тот случай. «Говоришь, среди выпускников нет игроков с особенной способностью класса А?» «Да, по меньшей мере, за последний месяц таких не было. Хорошо. Парень со средними способностями и незнанием правил не станет для них помехой. Сегодня не охотимся. Ходжун! Нужно преподать парню урок». Члены его группы улыбнулись. «Отлично, наконец-то повеселимся!» «Да, в последнее время было скучно. Я тоже за!» Каждый из его друзей находился в похожей ситуации. У них была низкоуровневая особая сила, и все они не могли войти во врата более высокого уровня. Каждый из них завидовал Кан-У в той же мере, что и Ходжун. У них уже был опыт издевательств над более слабыми игроками. «Пойдемте!» Уголок губ Ходжуна дернулся, и они вошли во врата. «Что?» Спросил Кан-У холодным тоном, глядя на говорящего Ходжуна. «Где-то Кан-У его уже видел. Этот парень. Это же был тот прыщавый парень, предлагающий вступить в его пати». Каждый из них смотрел на Кан-У с усмешкой. «Да, нам как старшим интересно, как продвигаются дела у новичка». Злобно, ухмыльнувшись, произнес Ходжун. Кан-У незаметно улыбнулся столь откровенной лжи. «Мило. Было несложно догадаться, что происходит». Лишь взглянув на выражение его лица, можно было предугадать, зачем они пришли и что собираются делать. Ну что ж, повеселимся. Слабый, не жилец. Это закон жизни тех, кто смотрит на всех свысока. Уничтожь слабого и докажи, что ты лучше. Но на самом деле это лишь самоутешение. Однако, есть кое-что, в чем они заблуждаются. Я не слабый. Он не был тем, кто безмолвно терпит все нападки. Он всем демонам демон. «Всем пожирателям, пожиратель!» Уголки губ Кан-У дернулись, и он спокойным тоном произнес. «Как видите, охота продвигается хорошо. Хм!» Ходжун нагнулся в сторону Кан-У и осмотрел пространство вокруг него повнимательнее. «Хорошо, допустим. Но вот трупов я что-то не вижу». Фраза об удачной охоте не сочеталась с отсутствием тел людоящеров. Кан-У пожал плечами и спокойно ответил. «У меня передышка». «Ах, да!» «А не грубовато ли ты разговариваешь со старшими?» «Меня подбешивает тот факт, что вы суете свой нос в мои дела». Ходжун, взглянув на спокойного Кан-У, изменился в лице. «Ах ты невежда!» Хоть Ходжун и не знал, какого класса у его противника особая способность, но поведение Кан-У настолько его взбесило, что он был готов действовать. Скорее всего, это способности уровня Б. Если это действительно так, то вероятнее всего он получит уважение, а вместе с ним и приглашение в гильдии пати. Разумеется, те, кто не способен получить способность высокого класса, больше, но Ходжун это не осознавал, отчего продолжал раздражаться. «Может, тебе обо всем в письменной форме рассказать?» Кан-Ун начинал вскипать от злости, и он расставил руки по бокам. «Ха! Вот гаденыш!» До этого спокойно стоявшие члены группы изменились в лице и схватили за оружие. Ходжун выставил руку в сторону вооруженных товарищей. «Хватит!» «Но, Ходжун, не переживай, мы перевоспитаем этого грубияна», сказал Ходжун с издевкой. Но надобности марать руки при перевоспитании не было. Есть способ получше. Есть то, чего боится каждый новичок. «Ты пожалеешь о своей самоуверенности. Существо, которого боятся все новички. Монстр. Я в ожидании. Хм, посмотрим, как ты далеко зайдешь». Ходжун, глядя на бесстрашного Кану, достал свой кинжал. Он довольно улыбнулся и вытянул вперед руку с надетым на нее металлическим напульсником. Члены его группы знали, что затевает Ходжун, и наблюдали за происходящим с ожиданием в глазах. «Знаешь ли ты, что людоящеры чувствительны к звукам?» Кан-У ничего не ответил. Это информация, которую Кан-У знал с самого начала охоты. «Вот оно что!» Кан-У предположил, что сейчас сделает Ходжун, и усмехнулся. «Кинжал, металлический напульсник и чувствительный к звукам людоящеры. Если объединить все эти факты воедино, то остается только один вариант. Он провел кинжалом по напульснику. По всему болоту разлетелся чистый мелодичный звук металла. Как и ожидалось». Кан-У оказался прав. Он улыбнулся настолько нелепому поступку Ходжуна. До него донеслись дикие вопли, издаваемые стадом людоящером. Ходжун противно улыбнулся и продолжил. «Лучшее средство для воспитания новичков – монстры». Похоже, когда новички привыкали и повышали свой уровень, они начинали бояться не монстров, а таких же игроков. А те, кто не смог привыкнуть к сражениям с монстрами, продолжают бояться их, а не людей. Главный противник – человечество. Жирающие плоть и выпивающие кровь монстры. «Так вот, что ты собирался сделать. Что, страшно?» Ходжун от души рассмеялся. «Судя по звукам, сюда мчатся более 10 людоящеров. Не знаю, насколько у тебя высококлассная особая способность. Но сможешь ли ты их победить?» Кан-У промолчал. «Можешь не переживать. Если нам покажется, что они вот-вот тебя убьют, то мы тебя спасем. Ты, конечно, можешь немного пострадать, но это станет хорошим жизненным уроком». Ходжун посмотрел на молчащего Кан-У и приготовил свой кинжал. По округе опять разлетелся чистый звук металла. Кан-У молча смотрел на действия Ходжуна и крепко сжал губы. В глазах Ходжуна Кан-У был напуган. «Что ж, ты больше не выпендриваешься?» Кан-У промолчал в ответ. «Ха! Стоило появиться монстру, как ты заледенел от страха!» Ходжун расплылся в довольной улыбке. Кан-У, увидев это, приподнял уголки губ и произнес. «Справишься? Что? Тебе хватит сил? Что за...» Кан-У смотрел на растерянное выражение лицо Ходжуна и концентрировал в обеих руках силу. Сила звука. Она позволяла сделать каждое движение настолько громким, что захочется оглохнуть, лишь бы не слышать этих звуков. «А? Ты... что ты сделал?» Ходжун и его товарищи побледнели. Это чистой воды самоубийство – шуметь в логове людоящеров. Со всех сторон послышался вой монстров. Они начали сбегаться на громкие звуки. «Ты псих!» Рев людоящеров не прекращался. Кан-У продолжал использовать силу звука. Казалось, то тут, то там взрываются бомбы. «Думаю, этого будет достаточно». «Придурок!» Вопль Ходжуна смешался со звуками, издаваемыми силой Кан-У. Пусть он и вел себя как сумасшедший. Настоящим психом тут был не он.